Глава 50. Тезка твой вернулся. Ромка без стука валивается в мой кабинет. Мрачный. Видел его на совещании, сначала не признал. Мы даже решили, что у него какие-то семейные проблемы возникли. Вдруг жена не перенесла долгой разлуки. Он ведь без нее в командировку мотался. Жаль, тебя не было. Посмотрел бы своим незамутненным взглядом. Он подходит к столу и становится над душой, нависая. Передала материалы. Для всех коллег я была в конторе не просто так, а делилась информацией, собранной в ходе расследования, которое они на днях у нас забрали, так как в нем стала фигурировать большая поставка оружия. Собственно, я и это успела сделать, но после встречи с Булатовым. Да, сказали, будут задерживать, на днях. Рома усмехается, верно считав мою кривую улыбку. Ну-ну, вперед из песней. Как бы потом не пришлось всем извиняться. Его ирония обоснована. Фигуранты дела, люди привилегированные, коих у нас в последнее время все больше становится. Это будут уже не наши проблемы. Подперев ладонью подбородок, смотрю на него словно в ожидании чуда. Что я еще пропустила? Возвращение Смолова было самым интересным событием. Говорю ж тебе, он какой-то странный. Всегда серьезный, а сегодня так вообще. Если бы мог, уложил нас взглядом. Коллеги всегда побаивались Смолова. Мужик со связями и во многом себе на уме. Отчасти понимаю их. Сама не до конца осознаю, как к нему отношусь. С одной стороны, он близко с Максом общался, а с другой... Виктор был одним из немногих, кто мне действительно помог после измены мужа. Прикрыл. Не пошел на поводу у свекров. А это уже дорогого стоит. Зависаю ненадолго, прикидывая, почему он тогда вмешался. Не думаю, что договориться о моем переводе в сложившихся условиях было легко. «Ты сегодня загадочная какая-то». Окатив меня пристальным взглядом, Рома многозначительно приподнимает брови. «И выглядишь посвежевшей». Шикарный комплимент. Просто мечта каждой женщины. «Порой ничего, но иногда и диву даюсь. Как ты вообще девушек себе новых находишь? С такими-то талантами». Поднявшись на ноги, иду к шкафу, чтобы достать с полки несколько папок. После возвращения времени прошло всего ничего, а дела уже скапливаются, как снежный ком. Настроение, правда, на редкость прекрасное. Старания Арсеньева не прошли даром. Легкая эйфория и предвкушение чего-то масштабного растекаются по телу. «Движа! Мне хочется движа!» Владимир может сколько угодно ругаться и всячески выражать свое недовольство, но в последнее время я ощущаю себя живой, лишь находясь в гуще событий. Пока у меня была семья, я об этом не задумывалась. Каждый день априори был прекрасен, а сейчас... С легкой руки Макса я даже маме позвонить не могу нормально. Обязательно нарвусь на нравоучение. Не сказать, что душа требует мщения за испорченную жизнь. И все же не буду греха таить. Меня радуют неприятности Фроловых и Ореховых. Им стоит понять, что нельзя считать людей разменной монетой. Рома не торопится к себе уходить. Расслабленным шагом подходит к кофемашине. Выбирая режим, уточняет, стоя ко мне спиной. «Слышал, ты Ореховых в полном составе на допрос вызвал?» Начинает издалека. Шум поднялся из-за повесток. «Хочешь поговорить о моем дерзком поступке?» Перебираю страницы, ища глазами контакты нужного мне человека. Весьма опрометчиво. Вин, ну кто дергает мозг губернаторской семейки? Ты ходишь по краю. Они на тебя зуб точат еще с того момента, как ты мужа опрокинула. Сейчас и вовсе подумают, что специально. Он серьезно сейчас? Может быть, у меня и повода не было разводить бурную деятельность? У них ребенок пропал, а всем наплевать. Если родной матери пофиг, то ты зачем рискуешь? Я невесело усмехаюсь. Откинувшись в кресле, разворачиваю к нему лицо и сканирую взглядом спину. Расскажи мне, почему ты так часто женщин меняешь? Он резко разворачивается, смотрит недоуменно. Каждый человек мечтает, чтобы его любили, ценили, заботились. Хочет быть нужным. Знаешь, как страшно с детства быть недолюбленным? Уверенно знаешь. Девочка заслужила, чтобы хоть кому-то было на нее не плевать. Я связалась с ее отцом, он пообещал приехать в ближайшее время. Зачем? Рома искренне не понимает. Вижу это по его взгляду. А ты как думаешь? Он развелся с своей матерью, когда девочке и 3 лет не было. Умотал из страны. Чем он сейчас помочь тебе может? Ты прав. Лучше сидеть и ничего не делать. Испытываю приступ раздражения. Ромка неплохой следователь, но слишком уж удобный. Сказали не лезь, и он не лезет. Вообще такие в цене. Тебе хлебом не корми, дай во всем разобраться, докопаться до истины. Ты ж понимаешь, что такое чревато бывает. Вик, может, стоит остановиться? Если хотели спустить на тормозах, зачем мне отдали дело? Хотели место мое указать? Типа сиди и делай, как мы сказали? Уточняю тихо. Ни одного обыска, ни допроса полноценного. Элементарно камеры не просмотрели. Для чего тогда было вообще о ее исчезновении сообщать? Чтобы в школе войны подняли первыми? Так можно было и там всех купить. Ты намекаешь на то, что я бабло у них взял? Сверяет меня потяжелевшим взглядом. Честно, плевать я хотела. Взял, не взял. Какая разница, Ром? Я хочу, чтобы с ребенком все было в порядке. Он зло усмехается, намекая на то, что уж слишком много времени прошло. Вика, ты отличный следователь и чуйка отменная, но... Глухо выругивается. Так нельзя. Нужно уметь работать в команде и понимать, что обстоятельства у всех разные. Важно уметь принимать правила игры. Многое хочется ему сказать, но я силой закусываю кончик языка. Если бы я жила так, как он сейчас говорит, то до сих пор бы жила в счастливом браке. Глотала измены мужа одну за другой. И они бы, несомненно, становились все грязнее и случались бы чаще. Дети бы были со мной, что не может не радовать. Но была бы я счастлива, вопрос открытый. Поломать себя до основания, ползать с перебитым хребтом и радоваться тому, что все еще дышишь – сомнительное удовольствие. Лучше я подожду, пока дочка сама все поймет и сделает самостоятельной, и, что важно, осознанный выбор. Тем более она потихоньку оттаивает. Разговариваем с ней каждый день, видимся чаще. Каждый раз при встрече вижу ее смятение. Но не давлю, отлично понимаю, что скоро она захочет вернуться ко мне. Даю ей время осознать это в полной мере самой, сделать выбор как взрослый. Мы с тобой разные, и ты это прекрасно знаешь. Я люблю свою работу, а не делаю видимость, что люблю. Да пошла ты! Не выдержав, он разворачивается на пятках и стремительным шагом уходит, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью.